Свадьбу справили весной в Выборге. Конечно, с ролевиками. Фёдор сдался довольно быстро, даже, пожалуй, слишком. Но это хотя бы прошло не в рамках игры. События приурочили к Майскому древу, открытому тематическому фестивалю, ежегодно сотрясавшему почтенную средневековую крепость. Замысел был — символическая церемония с министрелями и обед на две дюжины гостей, после которого желающих во главе с новобрачными приглашали влиться в толпу посетителей фестиваля и предаться народным гуляниям. Традиционных на свадьбах выкупа, тамады, шампанского из пропотевшей туфли невесты не предполагалось. Мэйв и в ЗАГС-то не желала никого пускать, но Фёдор сумел её убедить, что старшее поколение тоже нужно чем-то порадовать. Справедливости ради, родня собиралась с его стороны. От Мэйв ожидались лишь друзья-ролевики. С будущей тёщей Фёдор до сих пор так и не познакомился. Официальный брак эту прискорбную ситуацию вряд ли поменяет. Вроде как та тихо спивалась в пригородном сосновом бару после ухода неверного супруга. Мэйв, в 17 лет с корнем выдравшая себя из дома, одинаково люто презирала и мать, и отца. На том и сторговались. Под торжество арендовали затклый сводчатый погребок в 100 метрах от крепости. Всюду зажгли ароматические свечи, заполнившие пространство чадным жасмином. Всех, даже цивилов, даже двоюродных бабушек-жениха обязали явиться на свадьбу в исторических нарядах. Половину костюмов Мэйв предприимчиво, несмотря на протесты Фёдора и предложение снова распотрошить театральные запасы, сшила на заказ, покрыв таким образом расходы на аренду. Но в целом мероприятие вышло бюджетным. Колоритную фолк-музыку исполняли знакомые. Гостей подчивали простой и дешёвой в приготовлении деревенской пищей. Невеста, разумеется, вдохновлялась средневековой кухней и гастрономическими впечатлениями из Дублина. Копчёные рыбёшки, ирландское мясное рагу, грубый хлеб на смесовой муке, ржаной пополам с пшеничной, варёные морковь и капуста, вызывавшие вежливое недоумение у цивильной родни, ожидавшей свадебного каравая и праздничного оливье. Мэйв была неописуема, сногсшибательно прекрасна. Молочного атласа платье с корсетом, открытые плечи, текучий шлейф, невесомые газовые рукава. Никакой фаты, вместо неё венец из серебристого металла. В рыжих кудрях, заплетённых сложной косой, нежные полевые цветы. Эльфийская принцесса. Нет, не принцесса. Королева Коннахта. Героиня кельтских саг. Подлинная Мэйв из манускриптов уладского цикла. Та, что медвяная, никогда не была ни в чьей тени. О том, что мужья её четыре, между прочим, штуки, в легендах практически не упоминаются, Фёдор старался лишний раз не думать. В итоге празднество, вроде бы обречённое на провал, в общем и целом удалось. Несоединимые по составу вещества легли ровными красивыми слоями. Родители, тёти, дяди и двоюродные бабушки Фёдора получили торжественный зал бракосочетания и казённую усатую тётку в костюме цвета варёной колбасы, объявившую Фёдора и Марию мужем и женой. Ватага ролевиков и реконструкторов — внеочередную возможность нарядиться и обвеситься мечами, стилизованное пиршество, столовое вино в бутафорских кубках и развесёлый походный фестиваль. Без пары другой умилительных казусов не обошлось. Набожная родственница жениха Елизавета Ивановна, комкая в пятнистых ручках хлопчатобумажный платочек, долго консультировалась по религиозным вопросам с ряженым в сутану приятелем Мэйв по имени Джеральд. Он был крупным специалистом по альбегойским войнам и католической инквизиции, но абсолютный звонкий нуль в православных ритуалах. А поддатый дядя Вадим ни с того ни с сего проникся громыхающим пауэр-металом брутальной группы Manowar. Освальд врубил их ради шутки, когда выдохшиеся министрели разложили скрипки и гитары по футлярам. Скоро Мэйв получила корочку актёрских курсов и вдохновляющее напутствие тамошнего мастера. Подготовила для режиссёра Жбарского пронзительный этюд под Чехову, перевелась на заочный в тряпочке, чтобы основное время посвятить лицедейству, репетировала, волновалась. Да и Фёдор не находил себе места, будто его, а не супругу, ожидало прослушивание. Он чувствовал, всё идёт своим чередом. Мэйв занимается тем, чем должна. Фёдор её обеспечит. Она будет играть. Театр на Васильевском пусть и маленькая сцена, но и не бог весть что. Где-то надо начинать. А дальше она поднимется, несомненно. Талант. Главное — Вот этот старт. Чтобы не с улицы в профессию. Остальное сама. Никуда не денется. Ее не могут не заметить. Впоследствии Федор часто спрашивал себя, где ошибся, что упустил. Кажется, подвела замкнутость. Тотальное безразличие к закулисным сплетням. Эту пакостную сторону театральной жизни он игнорировал. Никогда не смаковал слухов, не плел интриг. Поэтому новость, что театр между строк закрывается, Федор узнал последним. Не подготовился, не подстелил соломки. Ничего удивительного. Невоздержанный на язык Жбарский таки надерзил кому-то в комитете по культуре и потерял финансирование. Федор со Станиславом Ильичом лишились работы. Мэйв — взлетной площадки. Первых, почти гарантированных ролей. Все, что смогли унести из цеха, инструменты, механизмы, расходники, фрагменты декораций, выгребли и до лучших времен свалили печальными грудами у старика в гараже вокруг гнилого горбатого запорожца. Золоторукий пенсионер Станислав Ильич без дела крепко запил. Мэйв перестала ежедневно повторять этюд и вернулась к швейной машинке. Федор сунулся в пару театров и получил отворот-поворот. Кому нужны начинающие актрисы и сразу два бутафора в штат? Где-то что-то пообещали, но неопределенно. Мол, если будет дополнительная потребность, то на подряд. Слава богу, совсем без денег не сидели. Федор брал заказы от ролевиков и делился ими со старым мастером. И это было единственное, что вытаскивало наставника из тягостного сплина. Доходов, правда, приносило крохи, прожиточный минимум. Крупинная диета. Гречка, овсянка, рис. Решение нежданно-негаданно подсказал Освальд. Покончив с ролевым прошлым, он переименовался обратно в Валентина и теперь носил не средневековые одежды, а хлыщеватые костюмы. Валька нагрянул в гости, умастился, раскидав подушки на кухонном диванчике, хлебнул чая, поморщился. Мэйв упорно добавляла гостям непрошенное молоко и попросил черный кофе. Пока Мэйв хозяйничала, Федор сообщил товарищу невеселые новости. «А почему бы тебе, дружище?» Валька лукаво посмотрел на Федора. «Свою мастерскую не основать. Сплошные плюсы. Сам себе хозяин. Детка своего пристроишь. Клиентская база у тебя небольшая уже есть. И я тебе с телека, может, тоже заказов подгоню». «Я могу шить», — подала голос Мэйв, снимая сердитую раскаленную турку с газовой плиты. Федор решительно помотал головой. «Еще чего. Тебе не шить нужно, а пробоваться, играть». «Да-да», — отмахнулась Мэйв. «Это если куда-то возьмут. Но так-то можно? Помнишь, как я на свадьбу всех обшила? По деньгам нормально». «Возьму, ты гениальная актриса». Федор повернулся к Вальке. «Она сама не понимает, что ей Бог дал». Мэйв фыркнула. «Не слушай его. Теодор склонен преувеличивать». «Ничего подобного», — возразил Федор. «Никто не спорит. Не о том ведь речь. Про мастерскую-то подумайте». Поднажал Валька и принял из рук Мэйв кофейную чашку. «Деньги где взять?» Федор поскреб затылок. «Сколько ж нужно, чтобы запуститься?» «А кредиты на что?» — удивился Валька. «Их для таких целей и придумали вообще-то». В словах Вальки был резон. По телевизору недавно заговорили о программах поддержки малого бизнеса. Федор пошел по банкам. В отделах кредитования юридических лиц от него требовали какие-то непонятные документы, финансовые расчеты, технико-экономические показатели, а еще интересовались, что неопытный предприниматель может заложить. Тогда же впервые прозвучало загадочное солидное слово «бизнес-план». Вы оценивали объемы услуг, предполагаемые доходы от основной деятельности. Каверзно экзаменовала его девушка, у которой настолько гладко были зализаны волосы, что макушка отражала свет потолочных ламп. Федор только руками разводил. «Чего?» Девушка объясняла популярно и с сочувствием. В следующий банк он шел уже по этому конкретному вопросу подготовленный. Но тотчас возникало что-нибудь новенькое. Каково соотношение переменных затрат к постоянным? И Федор снова недоумевал. «Чего?» Так и научился уму-разуму. В пятом по счету банке кредит дали. С людоедскими процентами. Под залог земельного участка, доставшегося Федору по наследству от бабки. Родители, которые освободили для молодоженов квартиру и окончательно обустроились на даче, выращивали на тех самых заложенных 20 сотках огурцы и клубнику. Естественно, пришли в ужас. Помнили еще коммунальное прошлое. Прогоришь. Где мы будем жить? С вами. А у вас детки появятся. Как мы все разместимся?» Консерваторы до мозга костей и вялые противники рыночных реформ в успех предприятия не верили совершенно, что не добавляло Фёдору оптимизма. Впрочем, в нем проснулся упрямый мужицкий задор. Раз уж задумал, надо вытащить по-любому. Фёдор радовался этой решимости, внезапному аппетиту к риску. Взрослый дядька победил в нем вчерашнего студента-переростка, несмышленого 23-летнего беспозвоночного олуха. Под мастерскую Фёдор нашел помещение в районе закопченных складов на Лиговке. Места, хоть и центр, страшные. Рытвины, гниль, крысы. Задворки магазинов и баров. Облака невообразимой помойной вони. Сама мастерская разместилась за проржавелой, исписанной баллончиком дверью в длинной двухэтажной постройке. Немногим, честно говоря, лучше гаража, но хотя бы есть где развернуться. Внизу Фёдор со Станиславом Ильичом оставили пустое пространство для изготовления крупных объектов, сварки, станочных работ. Наверху сделали грязные комнатки для лепки и покраски. Костюмерную, куда перевезли швейное хозяйство Мэйв. Пахали, как проклятые, несколько лет. Трудные были годы для молодой семьи и молодого предприятия. Неустойчивые. Середина 2000-х. Не жестокие и отвязные 90-е, а все-таки. Фёдору, самоназванному директору и главному бухгалтеру их творческой фирмы, пришлось осваивать навыки, от его натуры чрезвычайно далекие: заполнять бумаги, мотаться в налоговую, сводить баланс, давать объявления в газеты, звонить и предлагать, поддерживать на пару с самоучкой-программистом, подогнанным Валькой, первый неуклюже скроенный интернет-сайт. Станислав Ильич был в этих сторонах бизнеса мало полезен. Зато его помнили в театральной среде, заказывали декорации и реквизит. Со временем на пороге мастерской появилась и новая порода клиентов. Дёрганные, в пузырящихся костюмах и лоснистых галстучках. Такие покупали пенопластовую бутафорию для оформления магазинных витрин или, например, для промышленных выставок. Короче говоря, опасения родителей Фёдора были не беспочвенны, но напрасны. Фирма не прогорела, даже в кризисный 2008. Фёдор не только показал себя расторопным и разумным предпринимателем, но и за суматошными хозяйственными хлопотами не растерял мастерства. Работа спорилась, они беспрерывно столярничали, резали, ваяли, красили подбренчавших из магнитофона битлов. Станислав Ильич реже тянулся к бутылке. Он всегда без усилий бросал пить, если ему было интересно. Мэйв во всем помогала. Искала клиентов. Она была приветлива, располагала к себе, вела переговоры, оформляла заказы, содержала производство в образцовом порядке. Каждая тряпица, моток проволоки и кусок пенопласта были у нее учтены, разложены по коробочкам и подписаны. Исключительно, между прочим, полезно. В их деле никогда не знаешь, что тебе понадобится в следующую минуту. А тут, что бы Фёдор ни попросил, холстину, рулон золотой типографской фольги или жесткую щетку, предмет отыскивался моментально. Как и Фёдор, Мэйв умела делать и думать руками. Уже не просто шила, а еще и фактурировала ткани, подучившись у бутафоров, ну и самостоятельно многое осваивала. Гораздо, гораздо глубже Фёдора погружалась в проекты заказчиков. Усердно копала источники, кропотливо прорабатывала костюмы. Фёдор однажды застал ее, не поверите, за изучением погодных карт 1942-го. В архивах нашла. «Господи, зачем тебе эти простыни?» Изумленный Фёдор грохнул пакетами из хозяйственного о бетонный пол и в мыслях чертыхнулся. Не побились ли лампочки? Еще предстояло всю ночь собирать для учебного театра световую инсталляцию. «Летняя форма», — ответила Мэйв. Заметив замешательство, мужа добавила. «Спектакли сцены на двух фронтах, Сталинград и Ленинград». «И что?» Фёдор с опаской потрогал дно пакета. Осколки не прощупывались. Заглянул внутрь. Лампочки в рифлёных картонных рукавчиках уцелели. «Как думаешь, засушливый климат на юго-востоке отличается от нашей любимой Чухляндии?» Мэйв взмахнула ресницами на окно, где дрожал зазябший темно-серый город, насквозь пропитанный и окутанный водяной взвесью. «Отличается. А что это значит? Что под Сталинградом в плюс 30 у солдат гимнастерки должны быть абсолютно выгоревшие, как минимум на плечах и спине. И солевые пятна, выпоты надо им сделать. А в наших болотах, наоборот, вещи скорее плесенью покроются», — подхватил Фёдор. «Сапоги кирзовые уж точно зацветут, если хранить сырыми, как попало». «Точно. плесень. В холодильнике, кстати, прекрасный образец. Хихикнула Мэйв. Давно в нижний ящик заглядывал. Лимон твой за 2 месяца запушистил. На зверушку домашнюю уже похож. Ой, ладно, потом уберешь. Смех смехом, а ведь у нас есть вытертые плюшевые лоскутки сине-зелёного цвета. Может, ты их и пустить сюда? У Федора имелось более практичное решение. Намучаешься клеить. Лучше нанеси основу для краски, мелкая крошка, и покрой зеленкой. Наверное, ладно, подумаю. Я еще военные приказы по региону обнаружила. Мэйв порылась в залежах бумаг. Вот, написано. Читаю тебе. Постоянного контроля за ноской и ремонтом обмундирования нет. Бойцы не имеют иголок и ниток. Представь, в каком состоянии форма. Во, даёт жена. В такие минуты Федор восхищенно качал головой, подходил к Мэйв, прижимался к спине. Сгребал лапой рыжую копну, ощущая губами трепетные мурашки на оголенной шее, где болтался нагретый хвостик витой цепочки с миниатюрной серебряной гирькой. Тискал, гладил и щекотал, прикидывая, убрался ли уже к себе на Горьковскую Станислав Ильич, завел ли горбатого запорожца или все еще вошкается, чертовски не кстати на втором этаже. А Мэйв шутливо отпихивала Федора. «Милый, ну что ты, оврал же, сам говорил». Извернувшись, со смехом выхватывала из стакана сухую беличью кисточку и легонько обмахивала Федору нос. Отчего он чихал, она хохотала. И погодные карты, прохладно шелестя, стекали со стола на пол. И все же создавать костюмы, даже такие продуманные, просто ремесло. Другое дело — актерский дар, способность перевоплощаться, вступать в контакт с нездешним. Нет, вы не подумайте, Федор вовсе не склонен идеализировать театральных. За кулисами он навидался всяких. И жеманных кривляк с непомерными амбициями, и бесталанных интриганов, и просто непроходимых дур. Тем не менее Федор знал, хорошему артисту поверят без маскарада, без реквизита. А Мэйв такая. Создана для сакрального, а не мирского. Федор предлагал нанять ей в мастерскую сменщицу, но она обрывала на полуслове «чушь не пари». Нет, чуть-чуть Мэйв все-таки играла. Сумела приткнуться к детскому драматическому театру. Как иногда казалось, только чтобы его успокоить. Выступала, правда, без особых оваций, и в основной состав, увы, не вошла. Федора раздирали противоречия. С одной стороны, просто смешно. Роли Мэйв доставались отнюдь не по масштабу дарования. Погонщица слонов в аленьком цветочке, гофмейстерина в 12 месяцах. Какая-то ерунда, детские утренники вместо большой сцены. С другой стороны, нехотя признавал Федор, мастерскую он без Мэйв бы не вытащил. Без искусной портнихи в их творческом бизнесе не преуспеешь. Но важно даже не это. Они тянули общее дело, понимаете? Бежали бок о бок в упряжке. Федор рослый и выносливый, кореник в оглоблях. Тягловая сила. Мэйв — лошадка престижная, грациозная. Мчалась резвым аллюром, рядом в постромках, облегчала ношу. Настоящая семья. Жили единым графиком, думали об одном, дышали в унисон. Засыпали плотно вложенные друг в друга, поворачивались синхронно. Сны разве что разные видели. Ими не делились, чтобы оставить хоть что-то свое. Как-то само собой исполнилось давнее желание Федора. Мэйв так закрутилась, что совершенно выпала из ролевой тусовки. Только имя системное и осталось. Дома, для друзей. Скучала она без игр? Да, наверное. Федор не раз застигал супругу над раскрытым альбомом. Разглядывала фотографии с лесного полигона. Говорила, дескать, это я платье смотрю, для вдохновения. А у самой голос дрожал. Вранье. Может, съездишь? Скрипя сердце, предлагал Федор. Мэйв лишь устало вздыхала. Забот у них, если честно, было по горло. Не до маскарадных выездов. 5-й год без отпуска. И Федор, краснее от подловатого, постыдного облегчения, сочувственно обнимал жену, зарывался носом в душистые щекотные волосы. Правильно. Нечего ей там делать. Свободного времени действительно не оставалось. В перерывах между проектами все трое учились. Не отставал от молодых и Станислав Ильич. Постоянно экспериментировали, комбинировали, пробовали новое. Каждый заказ требовал не только умений, но и фантазии. Но вот, скажем, обратились в мастерскую музыканты. Им для клипа с подводными съемками понадобились реалистичные русалочьи хвосты. По замыслу в них должны были плавать пронзительно голубоглазые и маневренные синхронистки. Вот это задачка. Сперва нарисовать на бумаге эскиз. Рабочую модель, ростовую, двухметровую, изготовить из скульптурного пластилина. Сотни чешуек проработать фактурно. Отлить по ней гипсовую или эпоксидную форму негатив. Покрасить ее аэрографом и кистями прямо внутри, послойно. Чешую в серо-зеленом морском оттенке, с переходом то в бежевый, то в рыжеватый. Плавники в грязно-розовом с фиолетовым градиентом. Потом заполнить негатив силиконом. Извлечь гибкую прокрашенную заготовку, обрезать излишки, зачистить поверхность, придать цветам яркость. Когда изучали расцветки и делали пробные выкрасы, мастерская напоминала рыбозаготовочный цех. Лещи, караси, селедка. Мэйв приносила с рынка вонючие дряблые тушки. И это не все. Чехол внутренний надо было скроить двухслойный. Набивку придумать да такую, чтобы при движениях человеческие коленки и пятки не угадывались. Крепеж соорудить, дополнительное армирование. Сшить и склеить накрепко, не дай бог, во время съемок развалится. Утяжелить, иначе всплывет. Еще хитрый момент. Как придать хвосту эластичность? Обеспечить характерное грибное шлепанье плавника. Искали, подбирали. И что бы вы думали? Дверные пружины. И потом, правдоподобная русалка. Не один ведь только хвост. Это чешуйки на тело. И перепончатые перчатки, это хищные зубы, это волосы особенные для полноты образа. Шиньоны с водорослями, над которыми колдовали коллеги-гримеры. Про бутафоров пошла молва в профессиональных кругах. Их номер телефона передавали из рук в руки. Особенно ценили клиенты угрюмую готовность двух сноровистых неразговорчивых мужиков и яркой пышноволосой девицы браться за самые смелые оформительские затеи в самые нервные, сжатые сроки. В общем, непостижимым для Федора образом эта самодельная, абы как сбитая телега на гигантских вихлявых колесах, взвизгнув рессорами, сдвинулась с места. И, поёрзав в туманной неопределенности, теперь набирала ход прямиком в прозрачные голубые дали, в заманчивое, безубыточное будущее, где погашен кредит, ежедневник расписан на полгода вперед, и довольные заказчики оплачивают счета без проволочек. Забавно, что наобещавший заказов с телевидения Валька долго телился и кроме оформления съемок нескольких рекламных роликов ничего существенного не предлагал. Но Федор и зато был благодарен. Кризис. Все понимали. Зато в 2011-м друг обрушился с грандиозными новостями. Продюсерский центр, в котором он прикормился и возмужал, планировал колоссальный проект. Ретро-детективный сериал с элементами мистики. «Серебряный век». Богоискатели, медиумы, духи, эсеры-террористы. Минимум 2 сезона. Господдержка, декорации и бутафории. Во! «Напомни, вы с дедом трупы делаете?» — спросил Валька, сыто закуривая после бизнес-ланча в замасленной пельменной поблизости от мастерской. Федор поймал чайной ложкой единственную бледную ягоду, плавающую в стакане с несладким морсом. «Какая степень реализма требуется? Ты про силикон, латекс?» «Я-то почем знаю?» — пожал плечами Валька, роняя пепел на липкий стол. «Это вы специалист по муляжам. Куча покойников планируется, разной разложенности». Свежие и не очень, но правдоподобные. Стрёмные прямо. Валька поманил официанта. Федор потянулся к последней чистой салфетке и принялся в задумчивости складывать ее по диагоналям. А раны накладные на живых актеров надо делать? На живые, например. Надо. В каждой серии кого-нибудь это самое. Валька выразительно полоснул пальцем по горлу. Кадык пересекла смазанная серая линия. Федор прикинул. Угу. Не только муляжи, но и пластический грим. Большой заказ. Денежный. Правда, с таким гримом они раньше толком не работали. Шею оботри, пепел. Он протянул Вальке салфетку, которую мусолил. Из нее получился мягкий, неустойчивый журавлик темно-зеленого цвета. «Ой, какой славный! Даже жалко». Валька покачал на ладони рыхлой оригами. Смял салфетку и потер кадык. «Все?» Федор посмотрел на покрасневшую кожу в расстегнутом вороте слишком женственной лиловой рубашки. Все. А костюмы нужны?» Дымящийся от усталости официант, в гробу видавший все эти бизнес-ланчи, брякнул на стол эмалированную кружку с листом разлинованной бумаги. Валька элегантным жестом выдернул счет и достал кошелек. Фёдор тоже потянулся в карман, но друг сделал страшные глаза. «Я угощаю?» «Не, шить не надо. Свои костюмеры. Для Мэйв, кстати, есть неплохая роль. Идейная революционерка», — игриво рыкнул он. «Прямо её типаж. Я уж замолвлю за неё слово. Ну что, возьмитесь?» «Возьмёмся», — подтвердил Фёдор. Валька по-барски расплатился по счёту и напоследок сказал. «Там конкурс на выбор поставщика. Я тебе ближе к делу скажу, что к чему». «Вот оно», — ликовал Фёдор. «Жизнь готова великодушной Идландию, наконец, расставить всё по своим местам. Судьба двигалась по геометрически выверенной траектории, скрытой от смертных глаз, но, несомненно, кем-то свыше продуманной. Им по 30, они молоды, хорошо поработали, фирму подняли, собрали портфолио, заслужили репутацию изобретательных и надёжных мастеров, а теперь Мэйв попадёт в сериал. Это ведь для начала не хуже, чем театр. Даже лучше». Фёдор мечтательно закрывал глаза и видел. Нет, не вал заказов, который однозначно низвергнется на мастерскую, стоит им успешно вывести этот проект, и не воспоследующие золотые горы. Нет, он представлял мужчин и женщин, жадно припавших к телеэкранам от Москвы до Владивостока, поднесённые к удивлённым ртам подрагивающие руки. Дёрганье толстой, гладко выбритой продюсерской брыли, требовательный шёпот в ухо ассистенту. «Её! Найдите мне её немедленно! Кино, театр! За Мэйв будут драться серьёзные режиссёры, никаких больше жалких гафмейстерин. Довольно! Огненная Медея! Нежная Роксана в ростановском Сирано! И, конечно, Нина Заречная! Куда же без неё?» Задача наклепать побольше силиконовых трупов и овладеть пластическим гримом Фёдора не пугала. В последние годы на рынке появилась масса импортных материалов. Всякие инновационные термопласты, лёгкие пенные полимеры, полиуретаны, латекс. Сложнейшие бесшовные муляжи можно делать. Под любые проекты. Одних только силиконовых отрубленных голов 20 произвели по заказу Московского музыкального театра. Там ставили членовредительскую оперу «Диалоги кармелиток», которая оканчивалась душераздирающей сценой группового гильотинирования. Строго говоря, пластический грим и не грим вовсе. Это киношные приёмы трансформации внешности с помощью объёмных накладок, изобретённые в Голливуде, а когда-то хорошо известные и на Мосфильме. Правда, в 90-е, к сожалению, утраченные. С театральным макияжем, недолговечным и гротескным, очень мало общего. Традиционный рисованный грим — имитация объёма за счёт света и тени. Слишком быстро плавится под софитами и, к тому же, на камеру, снимающую актёра в упор, выглядит совершенно нереалистично. Умельцы из кино приспособили мягкие накладки из вспененного латекса и силикона, чтобы создавать правдоподобных чудовищ или состаривать артистов, сохраняя при этом динамику и выразительность лица. Человека можно изменить до неузнаваемости. Работа эта на поверку близка к бутафории и к протезированию. А техники и материалы — клеи, адгезивы, силиконы, альгинаты — гримёры позаимствовали именно из медицины. Иными словами, кое-какой опыт и знания имелись. Техники Фёдору были понятны. Но всё равно пришлось поучиться. Снимать с лица актёра гипсовый слепок. Изготавливать рабочую платформу, похожую на посмертную маску. Создавать по ней какие угодно фактурные накладки из силикона или протезного желатина, орлиные носы, злодейские надбровные дуги, волевые подбородки, разверстые раны. В кои-то веки Фёдору пригодились уроки пластической анатомии, полученные ещё в училище. Лепить-то надо по мышцам. Потом приклеивать искусственные объёмные детали на человека, маскировать швы, красить так, чтобы куски, считайте, фигурной резины, неотличимы были от живой плоти. Или прямо на коже моделировать восковыми и силиконовыми пастами, если требуется, скажем, имитировать пулевые отверстия, шрамы или следы от когтей. Куча нюансов, сплошные ошибки. Зуботехнический альгинат — самый дешёвый и доступный слепочный материал. Буквально через пару часов рассыхается, заливать надо быстро. Или вот, силикон при контакте с латексом не застывает, поэтому нельзя работать сразу с тем и с другим одним набором инструментов. А протезный желатин для прочности лучше разводить не водой, а аптечным сорбитолом. Тренировались со старшим коллегой на себе и друг на друге. Мастерскую заполонили гипсовые бюсты. Отовсюду с полок слепо пялились невозмутимые физиономии Фёдора и Станислава Ильича. В опытах с протезами и гримом Фёдор впал в неистовый творческий раж. После упражнений в зеркале отражался то изрытый язвами упырь, то заплывший в кровоподтёках боксёр, то осунувшийся мертвец, а из Станислава Ильича городничий отменный получался. И роскошная мадам ясновидица. Когда киношники объявили закупочную процедуру, Вальк шепнул Фёдору, какую цену за выполнение работ поставить в коммерческом предложении. С правильными цифрами и сильным портфолио выиграть тендер не составило труда. Выиграли и охнули. Атеист Станислав Ильич суетливо перекрестился. Фёдору, отроду не державшему во рту сигареты, внезапно до дрожи, до головокружения приспичило закурить. Техническое задание было пугающе гигантским, титаническим, почти неподъёмным. Подписав договор, тут же яростно включились в проект. Ударили по рукам с режиссёром, познакомились с художником-постановщиком сериала, заполошным, по локте татуированным Маратом, который поспешил поделиться наработками. Над столами завихрились модельные листы, экспликации, эскизы. Естественно, вдвоём со Станиславом Ильичом они целый сериал бы не сдюжили. Но за годы существования фирмы у них на подхвате подобралось с десяток дружественных умельцев разной степени творческой одарённости. В большинстве мастеровитые мужики. Незаменимые, когда нужно без лишних слов что-то оперативно приварить, перетащить или смонтировать. Или совсем уж редкие специалисты, такие как постижёр Катюша. Удивительная искусница. Она занималась изготовлением париков, усов и бакенбард из натуральных волос. Могла и стариковский одуванчиковый пух навалять запросто, и рваные клочья шерсти для какого-нибудь вервольфа набить терпеливо, волосок к волоску. «А теперь», — размышлял Фёдор, — «со всеми этими силиконовыми кадаврами ещё и консультирующий патологоанатом понадобится». Патологоанатом, а вернее судмедэксперт, нашёлся без проблем. Светловолосая, деловитая Агния, консультант всего сериала. Нежное, немного внеземное существо, примерно 45 килограммов, обладательница вытянутого личика, широко расставленных проницательных глаз, полупрозрачной кожи и выразительного треугольничка чётко очерченных губ. Девчонке с такой конституцией по-хорошему надлежит падать в томные обмороки от одного лишь вида крови в процедурном кабинете, после того, как косорукая медсестра с ненужным усилием проткнёт толстенной иглой выпуклую голубую венку, мерцающую в сгибе локтя. Фигушки. Нервы у Агнии были стальные. Характер закалён сотрудничеством с МВД. Это в придачу к мединституту с его нескончаемыми интернатурами, ординатурами и прочими кругами утомительного учебно-врачебного ада. Сразу после знакомства Агния сводила мужиков на экскурсию в морг. По дороге оттуда беззлобно подтрунивала над ними, изрядно взбледнувшими, и громко возмущалась, вызывая нервные оглядки прохожих тем, как часто киношники допускают ляпы. «Никаких бутербродов над покойниками мы не едим и трупами не пахнем». Она отдёрнула рукав вишнёвого пуховика и подсунула Фёдору под нос тончайшее запястье. Фёдор, у которого перед глазами всё ещё лежал на оцинкованном столе печальный титькастый мужик с грубым Y-образным швом от ключиц до седого лобка, всё равно учуял тёмный, тревожный, сладковатый запах смерти. Однако новый знакомый об этом, разумеется, не сказал. «Что, и органами не торгуете?» То ли в шутку, то ли всерьёз буркнул Станислав Ильич. Похоже, старику после посещения морга тоже знатно поплохело. Кепку низко на глаза надвинул, над ворсистым подбородком трясётся мятая дымящаяся беломорина. «Нет, конечно, делать нам больше нечего». Агния возвела глаза к небу, где висели лохмотьями войлочные облака. «Мёртвые органы никому не нужны. Для пересадки они должны быть живыми. Мы берём образцы на гистологию лаборантам, а проработанный органокомплекс просто складываем кучей обратно в живот после вскрытия. Тампонируем и зашиваем». Фёдора, помнится, тогда слегка передёрнуло. «И ничего». Через пару недель, насмотревшись картинок из анатомического атласа, он утратил всякую чувствительность и невозмутимо приступил под квалифицированным наблюдением Агнии к лепке натуралистичной человеческой требухи. Мэйв старательно готовилась к пробам. Настроилась серьёзно. Даже передала заказы маленькой, широконосой, как обезьянка, капуцин и такой же хваткой портняшки из детского драмтеатра, которая до этого и знать не знала, что Мария-то, оказывается, вовсе не актриса, а швея. Прежде Мэйв никого в свою костюмерную не допускала, а тут повлияла важность проекта. Переживала жена очень. Фёдор уж до чего эмоционально туповатый, и то не мог не заметить. Мэйв мало ела, морила себя глупой диетой, видно, хотела перед камерой получше выглядеть. Отказывалась, грустно морща носик, от любимых плюшек из буше. На усталость не жаловалась, но в 10 вечера падала в постель и засыпала глубоким сном, жутковатым, мертвым, как в неадаптированных сказках братьев Гримм. В день первых проб Мэйв вернулась с кастинга задумчивая, в непонятном настроении. Фёдор от волнения за жену, порвавший 3 силиконовые чиновничьи лысины, тут же отставил гипсового болвана с безучастной физиономией Станислава Ильича и подался навстречу, снося на своем пути ведра, пульверизаторы и мешки с порошковым альгинатом. «Ну?» Сбросив пальто, Мэйв в безмолвии прошествовала вглубь мастерской, где стояли монументальные кресла. Фёдор пал духом. Сжались и отяжелели кулаки. Не взяли. Кретины. Не разглядели, пропустили, как могли. Самородок проглядели, смыли золотинку, приняли драгоценность за песок. Не слушай их, милая, это мы еще посмотрим. Муж твой завтра их навестит, скажет пару слов, уж они там глаза-то разуют. Мэйв опустилась на вельветовое сиденье, местами прожжённое, усеянное засохшими брызгами краски и гипса. Улыбнулась, но как-то вымучена. Фёдор бухнулся в соседнее кресло. «Я им понравилась», — сказала жена, тяжело вздохнув. «А что с лицом тогда? Откуда эти хмурки?» Фёдор нежно коснулся лба Мэйв между насупленных бровей. Она легко отстранилась от его ласковых пальцев, взяла со стола пачку, принесённой кем-то пастилы, вытрясла из картонной коробки подсохший кусочек, поднесла ко рту. Есть не стала. Бросила обратно. Отряхнула пальцы. «Теодор, я беременна». Мир сузился в точку. Полыхнул и погас. Вдруг стало тесно в собственной голове. И клаустрофобически не по себе. Нечто подобное Фёдор испытал, когда Станислав Ильич впервые снимал с него альгинатный слепок. Слой за слоем накладывал Фёдору на лицо тяжелую вязкую массу, которая залепила глаза и уши. Лишь небольшая тоненькая порция кислорода через ноздри связывала с реальностью. Тягучий вдох. Шумный выдох. Вдох. Выдох. Она рада? Или нет? А сам он, Фёдор, рад? Разумеется, счастлив. Но почему-то он вмиг почувствовал себя как-то неловко, словно мог своим неуклюжим, нечутким мужским присутствием все испортить. Соображал Фёдор медленно, плохо. И говорить не выходило. Язык зачерствел во рту. «Так и что же фильм?» — промямлил он. «Ты сказала, что понравилось им?» Ее глаза широко распахнулись. Рот недоверчиво искривился, будто Фёдор выдал что-то дикое, безмозглое. «Фильм?» — воскликнула резко, наотмашь, словно со всей силы влепила жгучую пощёчину. Фёдор ошарашенно заморгал. Услышал себя сквозь плотные слои воображаемого альгината. «Я не это. Думаешь, им нужна беременная революционерка?» Горько усмехнулась Мэйв и затряслась от странного плаксивого смеха. «А что, революционерки не люди? Не беременели, что ли?» «Тьфу, чёрт, опять сказал какую-то глупость. Они не будут ради меня переписывать сценарий», — отрезала она, враз перестав смеяться. «Послушай, я так и думала». Ее голос обиженно зазвенел. «Ты не рад». Фёдор опомнился, стряхнул, наконец, морок. «Извини, родная, рад, рад!» — зачастил он. «Да я вообще не это имел в виду, просто не соображаю. Это от счастья. Будут другие фильмы, роли, да и не важно это совсем». «Ты не понимаешь», — сухо сказала Мэйв. «Мне уже 30». «Понимаю, боже, да к чему вообще этот разговор?» Толстая подсохшая маска, отгораживающая от мира, пошла трещинами и лопнула. Ворвались звуки и запахи. По ноздрям будто ударило. Фёдор яственно почуял всю химию, весь ядовитый, неистребимый, ацетоново-спиртовой угар, пропитавший мастерскую. Лаки, краски, растворители — кошмар, какие вредные. Мэйв совсем, совсем нельзя здесь больше находиться. Ты хотел, чтобы я получила эту роль? Нет. Он вскочил и попытался взять ее за руку, поднять с кресла. А пойдем-ка отсюда на воздух. Хотел. Мэйв выдернула ладонь. Федор заключил жену в объятия. Мэйв вырывалась, пихалась, тыкалась в шею мокрым горячим лицом, больно молотила обиженными каблучками осенних сапог по пальцам Федора, торчавшим из резиновых шлепок. Ненадежно вперебой стучало сердце. От Мэйв исходил нежный жар. Федор прижимал ее к себе, пока не обмякла. Шептал на ухо все ласковые, добрые слова, которые только смог в попыхах найти. «Дорогая, любимая, нищечка моя, ну что ты, как я тебя обожаю, вас обоих, до обморока, до потери памяти, ты даже не представляешь».